Глава 91. С утра я подскочила чуть свет, напекла пирожков с творогом, потушила грибов с картошкой и лучком. От аппетитных ароматов аж голова кружилась. Вместе с бабулей и дедулей я слегка перекусила, но аппетита не было. В мыслях я была уже на каменоломне и ждала, когда Стив завершит свою месячную вахту. Уже не терпелось вместе с ним вернуться домой и зажить спокойной, счастливой жизнью. Чувство тревоги не шло мне из груди. Так что надо будет присмотреть, чтобы Стив не лез туда, где опасно. Но осознание, что тяжкий труд Стива окончен, дарило эйфорию. Отчего-то мне захотелось принарядиться, а то вечно ходила как мышка в незамысловатых серых платьях, скрывающих полностью ноги. А сегодня душа требовала праздника. Я надела летящее струящееся платье в пол из зеленого шифона. Оно шикарно сочеталось с моими рыжими волосами. Сегодня у меня был праздник. У Стива последний рабочий день. У меня словно крылья за спиной выросли, и я мигом добралась до каменоломни. Нашла возлюбленного еще в полудреме, видимо, рановато я пришла. Но такой он был еще красивее, взлохмаченный, полусонный, слегка ошарашенный моим ранним появлением. «Что ты так рано пришла?» Он сгреб меня в охапку, заваливая рядом с собой. «Хочется этот день провести с тобой от рассвета до заката», а после утонуть в твоих ночных объятиях и ласках. «Но это вряд ли», — протянул Стивен. «Отчего же?» — всполошилась я. «Неужели я решил остаться в каменоломне на более длительный срок? От этой мысли у меня аж дыхание перехватило». «От того же», — в тон мне ответил Стив, «что твои бабушка с дедушкой ни за что на свете не согласятся, чтобы мы переночевали вместе до свадьбы. А пожениться до захода солнца вряд ли успеем». Озорно подмигнул он, заставив меня рассмеяться. «Ну да, я бы сильно удивилась, если бы нам удалось пожениться», — призналась я. Пока еда была горячей, я сунула в руки Стиву вилку и проследила, чтобы он наелся грибами с картошкой и поел пирожки с творогом, запив молочком. «Что-то ты сегодня очень много положила еды», — он посмотрел на оставшееся. «Решила пробыть с тобой весь день, а вечером мы вместе пойдем домой. Так что обедать будем вдвоем. Вот и двойная порция еды». «Спасибо за заботу», — он сгреб меня в охапку и поцеловал в лоб. «Последний день пролетит быстро, ты и не заметишь». «Надеюсь», — откликнулась я, не сильно представляя, чем буду заниматься весь день. «Нежиться под березкой? Даже стыдно отдыхать, когда Стив работает». «Пойду на работу», — он отстранил меня. «А ты побудь с девушками, поболтайте о чем-то». «О чем?» — вздохнула я. «Мы почти не знакомы». Я чуть не добавила, что половина из них желала бы извести меня, лишь бы заполучить Стива. «Ну, не знаю, о чем. О чем-то вы, девочки, всегда болтаете», — улыбнулся он. «Да уж, странное представление о женских разговорах. Если с подругой я могу говорить часами, то с незнакомыми девушками понятия не имею, о чем можно завести беседу. Про погоду, природу?» А Стив почему-то уверен, что девушкам легко друг с другом общаться, словно по умолчанию есть общие темы. «Да откуда мне знать, о чем задушевно говорить с незнакомыми людьми? Мне легче молча отсидеться в сторонке. А то, зная, какие у них планы и мысли насчет Стивена, мне совершенно не хочется говорить с ними ни о чем. Я проводила Стива до самого карьера и присела на поваленное дерево. «Буду здесь, в рабочий поселок к девушкам не пойду, мне не о чем с ними говорить». Шеф радостно приветствовал меня и сказал, что такого работника, как Стив, у него прежде не было, вынослив, трудолюбив, находчив и всегда готов сделать любую работу. Тут я подумала, что для работодателя эти качества хороши, а для самого работника не очень. Коллеги недовольны от того, что не поспевают за ним, а самому ему приходится тянуть на себе все бремя заданий от начальства. Но вслух ничего не сказала. Все равно у Стива последний день — пусть его запомнят самым лучшим работником карьера. Да уж, в резюме подобное смотрелось бы интересно. Впрочем, Стив работал не для резюме, а из-за требований моего дедушки. Все, месяц подошел к концу. Сегодня Стиву заплатят 2000 монет, и после этого дедуля не отвертится. Пусть готовит внучку замуж. Шеф лично руководил взрывными работами, которые затеял. Велел заложить порох, проследил, чтобы все отошли. но со взрывом замешкался. К нему пришли рабочие со стройки, и он принялся обсуждать размеры каменных блоков, которые нужно будет вытесывать. Пользуясь минутной заминкой в деле, Стив подошел ко мне, присел рядом. «Не можешь дождаться, когда закончится сегодняшний день?» — улыбнулся он и положил мне руку на плечо. «Конечно, пора тебе покинуть каменоломню». «А вдруг твой дедушка придумает еще какое-то испытание?» «Тогда мы с тобой оставим мой дом и уйдем в соседнее село или поселимся в городе. Я не готова была терпеть дальнейшие выходки дедули. Хватит уже, потешился. Больше я не позволю ему ссылать куда-то Стива ради непонятных испытаний». Вдруг мои размышления прервал тревожный мужской крик. «Офелия, вернись! Не ходи туда, где заложен динамит!» Стивен напрягся и глянул в том направлении, где ожидался взрыв. Вроде там мелькнула чья-то тень, но отсюда было плохо видно, взрыв намечался в расселине меж скал. «Офелия там?» — встревоженно проорал шеф. «Не может быть!» — и возбужденно добавил. «Я только что поджег Бигфордов шнур!» Стивен ругнулся и ринулся на спасение. Я не успела остановить его и пришлось кинуться за ним. «Стой! Стой, Стив!» — завопила я. «Не ходи туда!» Он бежал очень быстро. Я следом. Наконец я догнала Стива и накинулась на него, чтобы остановить, но тут же поняла, что мы оказались слишком близко от места взрыва. В этот миг увидела довольную ухмылку Петровича и Офелию, которая стояла рядом с ним. Это была ловушка. Раздался оглушительный грохот, полыхнуло пламя, ударная волна швырнула нас со Стивом об острые скалы. Громадные камни посыпались сверху. Последнее, что я смогла сделать, — это закрыть Стива собой.